Синбунтури, или же иными словами врата святилища представляли собой главный оберег, блокирующий доступ неквалифицированным посетителям. С виду их структура была довольно простой, но на каждом элементе врат были вырезаны тысячи магических символов. Конечно, Теодор мог прорваться сквозь них при помощи силы, но каков был смысл разрушать наследие, имеющее большую историческую ценность? Стой! А затем он услышал вполне очевидное предупреждение, хоть и произнесенное на каком-то странном языке. Он распознал это слово, основываясь на воспоминаниях Сеймея, правда, само произношение существенно отличалось. Итак, Теодор повернулся в ту сторону, с которой прозвучало данное предупреждение. Ухм! А затем все его излишние опасения были моментально развеяны. Всего было три человека, каждый из которых являлся мастером. Один шаман и два мечника. Один из мечников, который и воззвал к Теодору, был среди них самым сильным. Что ж, это не помеха. Возможно, на восьмом круге все было бы иначе, но теперь такие противники были для него практически не опасны. Мечник также это понимал, отчего на его лбу выступила испарина. Его инстинкты прямо-таки кричали, что этот неизвестный человек вне его пределов. А раз так, они не должны были сражаться. «Добро пожаловать, великий человек. Меня зовут Набуцуна, и я хотел бы попросить вашего снисхождения», осознав это, произнес мечник. Подобным образом представился и шаман по имени Таман. Проблема заключалась в том, что третий прибывший, несмотря на обладание силой мастера, все еще был незрелым, а потому испытывал нехватку самообладания. «Дед, почему ты опускаешь голову перед этим человеком? Кто вообще этот чертов?» Как только молодой мастер произнес эти слова, лица двух старейшин побледнели. «Ты, лучше помолчи, коль ничего не ведаешь. Но, дед, еще одно слово, и я отрублю тебе руку». С ошеломленным видом молодой мечник быстро закрыл рот. Тем временем Набуцуна поспешно поклонился Теодору и произнес: «Простите, я плохо воспитал своего внука. Извинения приняты. Благодарю вас за благосклонность». Всегда ли было у Набуцуны, мастера меча Японии, столь покорное отношение? Конечно же, нет. Он никогда таким не был. Ни сильные, ни богатые не могли заставить его преклониться перед собой. Набуцуна в одиночку побеждал сильнейших врагов и уничтожал многотысячные армии. Тем не менее, чувствуя куда более подавляющую силу, он сдался, даже не пытаясь вступить в бой. Набуцуна прожил на этом свете более 100 лет, а потому жизненный опыт подсказывал ему, что в данной ситуации нужно вести себя максимально сдержанно. «Не думаю, что этот человек настроен враждебно, но если нам предстоит сражаться, в таком случае все, начиная с замка Цутимикада, заканчивая самыми дальними окраинами Японии, превратится в море огня». Набуцуна и Таман попросту не видели своего будущего. И вот, пока они оба чувствовали страх и нерешимость, раздался чей-то ясный и нежный голос: «Приятно познакомиться». Стоя на первом пороге Синбонтори, Мика Сузука представилась своему гостю. «Я, Сузука, Мика основателя Сеймея, Теодор Миллер. Могу я звать вас просто Теодором?» Теодор кивнул, в то время как Сузука нервно облизнул свои присохшие губы. Если голос говорил правду, то она уже знала цель этого человека. «Вы пришли, чтобы забрать 3 артефакта?» Глаза трех мастеров полезли на лоб, а сам Теа тут же пожаловался своему компаньону. «Эй, ты обо всем здесь успел рассказать?» «Нет, я сказал только свое имя. Разве здесь не было бы настоящего хаоса, если бы ты встретил ни о чем не осведомленную Мика? Тебе не нужно было скрывать это от меня. А как же сюрприз? Об этом мы поговорим позже», — ответил Теа, после чего оборвал связь и, повернувшись к Мика, добавил: «Да, судя по всему, он уже обо всем сообщил. Это, разве это не слегка грубовато? У нас неформальные отношения». В этом разговоре участвовали только 2 человека, но Сузука чувствовала себя так, словно ее разыгрывают. Теодор опустил титул основателя Сеймея и заявил, что у них неформальные отношения. Живой человек действовал так, будто у него были дружеские отношения с мертвым. В таком случае голос, который она слышала, мог быть трюком, хитро исполненным этим самым человеком. Тем не менее Сузука скрыла свои сомнения, после чего тихо улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Ах, вот как! Что ж, господин Теодор, если вы хотите войти в храм, вам нужно пройти испытание, придуманное нашим основателем. Недостойным людям оно не по плечу. Помимо защитных печатей, Сеймей снабдил священные врата специальным испытанием, призванным отсеивать тех, кто не подходил под заданные требования. Также это помогало установить истинную личность человека, который хотел завладеть тремя артефактами. Если древние реликвии попали бы не в те руки, миру был бы нанесен катастрофический ущерб. Итак, Сузука предупредила Теодора: перед тем, как ступить на лестницу, пожалуйста, помните об одном факте. До сих пор испытание основателя не прошел ни один человек. Сузука слегка лукавила, поскольку испытание было сложным, но проходимым. Тем не менее, за всю историю его существования было немало случаев психических и физических травм. Несмотря на то, что данный процесс назывался испытанием, это не значило, что он был безопасным. Именно поэтому уже более 300 лет никто не осмеливался бросить ему вызов. «Ху-ху, правда?» – рассмеявшись, переспросил Теодор, после чего шагнул вперед и добавил: «Что ж, я понимаю, топ», а затем он небрежно сделал два шага вверх. Выражение, повисшее на лицах четырех людей, включая Сузуку, представляли собой смесь удивления, изумления, ужаса и любопытства. Это было поистине ужасное испытание для души человека, однако этот человек шагал вперед так, словно совершенно ничего не чувствовал. «Извините, но я уже давно прошел данное испытание». Так все и было. Тест, оставленный Саймаем в качестве дополнительной защиты своей святыни, был ничем иным, как испытанием. Небеса, земля и человек. И когда-то в прошлом Теодору уже довелось пройти через него, поглотив Амнетский трактат. Спасение жизни, сохранение воли и преклонение перед судьбой. Таковы были три испытания, наиболее важные по мнению Саймая. С двумя из них Теодор Миллер справился достаточно быстро, но вот в ходе третьего умер по меньшей мере несколько сотен раз. Впрочем, после этого он перестал считать проблемами те вещи, которые прежде для него казались неразрешимыми. А в следующий момент, вжу-ух, раздался какой-то неизвестный шум, от которого напряглись не только четверо людей, но и сам Теодор. «Три артефакта? Почему?» – пробормотала Сузука, осознав, что является причиной этого резонанса. «Три артефакта, спящие внутри храма, пробудились», чему свидетельствовала легкая дрожь, охватившая весь храм. Фьюх. А затем посреди врат трижды что-то вспыхнуло, и взглядом присутствующих предстали три объекта. Не было ни малейшей необходимости объяснять, что именно представляли собой эти артефакты. Небесный меч, 8 зеркал и 8 нефритовых магатом. Обладая лишь одним из них, человек мог получить силу героя. Но сейчас все три предмета устремились к Теодору Миллеру. А затем они попросту проникли в его тело. Глава 361. Наследие Саймая. Часть 2. Фу-ух. Никакой возможности избежать этого попросту не существовало. Даже несмотря на свою трансцендентность, Теодор не успел отреагировать на три последовательные вспышки. Впрочем, если бы в них содержалась какая-либо враждебность, его сверхчувствительность смогла бы предвидеть данное воздействие. Однако артефакты не источали ровным счетом ничего. А спустя мгновение Теодор понял, что реликвии попросту ассимилировались с его телом, позволив ему использовать скрытые в них силы естественно и без какого-либо чувства несоответствия. Удивительно, это и вправду сокровища, достойные того, чтобы называться божественными артефактами. Концентрация силы, протекающей в теле волшебника, стала просто-напросто необоснованной. Тиа мог контролировать даже сердце дракона, но мощь данных артефактов выходила из-за эти рамки. Он хотел поскорее испытать их в действии. Но вот, пока Теодор смотрел на свои ладони, произошло нечто непредвиденное. «Ты, вор!» – выкрикнул молодой мечник. Даже несмотря на дедовское предупреждение, он так и не смог избавиться от своей гордости. Магасира был внуком величайшего самурая и настоящим гением, еще до 30 лет сумевшим стать мастером меча. Итак, откуда у него могло взяться смирение? Набуцуна велел ему контролировать свой характер, но Магасира был слишком вспыльчив и слушал поучения старших вполуха. Да как этот чужак только посмел? Небесный меч – мое наследство. Тем не менее, несмотря на свое стремление завладеть небесным мечом, Магасира еще ни разу не осмеливался бросить вызов испытанию Саймая. И вот, в то время как присутствующие люди были сбиты с толку столь неожиданным поведением молодого человека, Магасира двинулся вперед. Набуцуна с запозданием попытался было остановить его, но даже он не мог двигаться быстрее другого мастера. Фью-ух, а затем раздался свист меча, покидающего ножны. Хох, кажется, он быстрее, чем я думал. Глядя на своего соперника, подумал Теодор. Магасира использовал весьма интересную технику, сочетая ускорение и эффект противодействующих сил ножен и самого клинка. Нечто подобное наверняка пришлось бы по вкусу Рэндальфу, который также полагался на скорость. Интересно, получится ли у меня воспроизвести этот фокус, используя магнитные поля, но вот, пока Теодор раздумывал над альтернативными вариантами применения подсмотренной методики, к его шее устремился клинок Магасира. С этого момента даже ему нужно было соблюдать осторожность. Вжух, трансформировавшись в молнию, Тео моментально поднял два пальца. Его правая рука была сжата в кулак, в то время как эти самые два пальца были выставлены вперед, словно лезвие меча. Это было специальное действие, призванное заимствовать силу небесного меча. И как только вокруг одного из пальцев сформировалась энергия меча, Теодор нанес удар, то ли из-за настроения, то ли по каким-то другим причинам. Набуцуна отреагировал с некоторым запозданием. Но когда вспышка молнии разбила весь мир на две части, правая рука Магасира стала в два раза короче. Куа-ах, моя рука. Лезвие божественного меча попросту разорвало руку противника. Теперь вы видите, что споры здесь неуместны. Конечно, Магасира рухнул на землю, держась за обрубок руки. Его рана была бы куда серьезнее, если бы в последний момент не вмешался Набуцуна, сумев частично заблокировать атаку. В противном случае Магасира лишился бы своей жизни. Однако мог ли столь гордый внук принять реальность и усмирить чувство поражения, думая о том, какое трудное будущее их ждет? Набуцуна мог лишь тяжело вздохнуть, после чего поднял Магасира и сделал несколько шагов назад, заявив тем самым об отсутствии намерения продолжать конфликт. «Я тоже не вижу необходимости усложнять ситуацию», — кивнул Теодор. Положение было тяжелым, и как бы старательно Теодор не готовился, просто прийти и забрать артефакты у него не получилось. И чтобы хоть немного сбавить градус напряжения, ему нужна была помощь. Возможно, в это будет трудно поверить, но я прибыл сюда, потому что Абеносаймы сказал мне так сделать. Вот почему божественные артефакты признали меня своим хозяином, а благодаря пройденному испытанию врата святилища никак не отреагировали. Японцы недоверчиво уставились на Теодора. Несмотря на это, у них не хватало смелости открыто выступить против мага. Естественно, сам Тео хорошо все это понимал, но сделать ничего все равно не мог. Хаэм, а затем он почувствовал, как внутри его тела начало что-то пульсировать. Чувствуя некий дискомфорт, Тео сосредоточился на этом ощущении, как вдруг из его тела вырвалась вспышка света, словно ядро разогретого попкорна. Хо, что ж, как я думал, моя душа стала частью предмета, пробормотал Сэймы. Это было его отражение, точь-в-точь напоминающее то, с которым Теодор встречался в духовном мире. Ты использовал 8 нефритовых магатом, Теодор сразу понял, что произошло. Верно, в таком состоянии я не могу корректно использовать всю свою силу, но зато эффект происходит мгновенно. Разве не так? Кивнул восхищенный Сэймы. Вместе с этим, его последний вопрос был адресован не к Теодору, а к японцам, которые, судя по всему, уже сталкивались с такими призракоподобными существами. Живая легенда, Абеносаймы. Его портреты до сих пор можно было встретить в домах, а разнообразные литературные произведения вмещали в себя сотни адаптаций его биографии. И пусть прошло уже более 1000 лет с тех пор, как он покинул этот мир, мало кто в Японии не узнал бы его лица. Итак, первая осознала подлинность представшего перед ними человека именно Сузука. «Приветствую основателя Сэймэя», упав на колени, воскликнула она. Вслед за девушкой последовали Набуцуна с Таманом. Такого проявления уважения не удостаивалась даже монаршая семья. Тем временем Сэймэй лишь коротко взмахнул рукой и, приказывая им подняться, проговорил: «Этого достаточно. Дитя, мне предстоит рассказать тебе долгую историю. Ты можешь предоставить мне соответствующее содействие?» «Конечно, основатель, я сделаю все возможное». «Да, спасибо. И что скажут потомки Камидзуми?» «Да, основатель», — тяжелым тоном ответил Набуцуна. «Хорошо, я отдаю должное твоей работе, но этот юноша слишком слаб духом», — добавил Сэймэй, указывая в сторону Магасира. «Прошу прощения», — покраснев и опустив голову, ответил Набуцуна. «Должно быть, он уже родился с таким темпераментом. Как только его дух вырастет, я верну ему отрубленную руку». «Хорошо, я буду учить его со всей строгостью, верю». Затем, перекинувшись несколькими словами с Таманом, Сэймэй, наконец, повернулся к ожидающему Теодору. Поглощение 3 божественных артефактов было уже всеми забыто, а потому великий Аммёдзи указал вдаль и произнес: «Теперь давайте разберемся с насущными проблемами». Поскольку теперь мы можем двигаться раздельно друг от друга, это поможет сэкономить время. И какова моя цель? Вот эта гора. Рука Сеймея была вытянута по направлению к огромной горе, где он в далеком прошлом запечатал Йокаев. Однако, глядя в сторону этого места, более опасного, чем что-либо еще, Теодор принял это предложение с абсолютным спокойствием. «Краа! Краа!» Издавая угрюмые крики, птица сорвалась с ветки и полетела прочь. Ее красноватые глаза, искаженное туловище и черные перья служили явственным доказательством того, что она была укушена Йокаем. Размышляя об этом месте, Теодор шагнул на разлагающиеся листья. Гора Ау, на которую указал Сеймей, и вправду обладала совершенно иным ландшафтом. Здешняя флора и фауна намного превосходили общепринятые жизненные нормы. Ступив на территорию этой горы, обычный человек не смог бы здесь продержаться и 10 минут. По крайней мере, их инстинкты все еще работают. Но долго это продолжаться не будет. Существа подсознательно понимали силу Теодора, а потому не смели приближаться к нему. Это служило доказательством того, что звериные инстинкты подавляли желание атаковать и убивать все живое. Однако и для этого самоконтроля были свои ограничения. Как только убеждение возьмет верх, здешние монстры набросятся даже на Теодора. Тем не менее волшебнику не было страшно. Это попросту раздражало его. Если число врагов достигнет тысячи или нескольких десятков тысяч, ему придется потратить часть своих сил. Атиа совершенно не хотел терять драгоценную энергию в такой ситуации. На флору и фауну этой горы тысячелетиями влияли Йокай. И как только они появятся, ему нужно будет уничтожать даже червей и сорняки, не оставляя позади себя абсолютно ничего. И вот, спустя несколько минут тихую горную тишину прервал голос Гойти. «Хозяин, к вам приближается одна жизненная форма. Нет, теперь их две, три, четыре. Количество продолжает расти. На данный момент их не менее 10. Кажется, началось». Когда Гойтия закончила говорить, сверхчувствительность Теодора резко вздрогнула. Это служило доказательством того, что сила приближающихся существ могла угрожать даже ему. На горе Ау его способности по обнаружению работали не в полную силу. Чувствительность трансцендентного человека упала более чем наполовину, а потому данная задача была перепоручена Гойти. Итак, кухрак. Теодор быстро сместился в сторону, как вдруг на том месте, где он стоял, сомкнулись чьи-то огромные челюсти. Клыки этого существа были достаточно мощными, чтобы переживать стальную броню и раскрошить камень, а их скорость превосходила даже ауру. Тем не менее уровень силы этого существа был недостаточно высоким. Развернувшись, Теодор произвел всего один удар, и тело монстра было отброшено в прямо противоположном направлении. Некоторые из его ценных клыков были выбиты, а земля оросилась кровью. Впрочем, этого было недостаточно, чтобы лишить монстра жизни. Сколько же их сюда набежало? Все эти чудовища пребывали примерно на том же уровне, что и существа, с которыми ему довелось столкнуться в Южном болоте. Если бы их количество достигло двузначных цифр, даже мастеру пришлось бы несладко. Итак, монстры не обратили ни малейшего внимания на своего раненого коллегу и бросились вперед. «Хмм, а что если...» – пробормотал Теодор, вспоминая свою непродолжительную стычку с Магасира и его отрубленную руку. Он хотел попробовать некоторые из первоначальных сил небесного меча, смешав их со своими собственными чарами. Синергетическая гармонизация. Калибр души в его правой руке был объединен с небесным мечом. Слияние. Обезглавливающий небесный меч. А затем Теодор произвел горизонтальный взмах своей правой рукой по направлению к приближающимся монстрам. Он не стал вычислять ни траекторию, ни расстояние. Он просто выпустил часть своей силы, и гору тут же осветила зеленая вспышка. Впрочем, никаких видимых изменений не произошло. Не было ни воплей раненых монстров, ни образовавшегося вследствие этого хаоса. Ничего. Лишь разрубленные надвое листья продолжили свое падение, а разрезанные пополам чудовища начали медленно оседать на землю. Некоторые из них были разрублены аккуратно на уровне шеи, некоторые пополам, а некоторые лишились своих нижних половин туловища. Меч, разрубающий душу, игнорировал любую регенерацию, срезая как флору, так и фауну. Всего один удар полностью уничтожил их сущность. А затем Теодор остановился на месте и, усилив свой голос магией, позволил ему прозвучать над всей горой Ау. «Я не буду разговаривать с этими марионетками. Тот, кто охраняет гору Ау, выходи». Теодор проник в запретную зону, запечатанную еще 1000 лет назад и, пролив кровь, высокомерно воззвал к самому хранителю, которым был одноглазый великан с дубиной. В ответ на такую провокацию Йокай сердито зарычали, а гора заполнилась напряжением, поскольку в любой момент могло начаться чудовищное сражение. Ку-ха-ха-ха, а в следующий момент тишину нарушил чей-то громоподобный смех. Ку-ха-ха-ха-ха-ха-ха, а следом появился и его обладатель, великан с фиолетовой кожей и чудовищной энергией. Кожаные одежды великана украшали металлические застежки, а сам он держался весьма расслабленно, глядя Теодору прямо в глаза. Это существо было намного сильнее Набуцуны, однако Теодор уверенно поднял голову и спросил: «Ты, хранитель?» Этот вопрос вновь заставил великана восторженно засмеяться и кивнуть. «Ку-ху-ху, а ты забавный парень, все верно. Мое имя – Сютен Дадзи, и я старейшина Горяу». Глава 362. Наследие Сэймэя, часть 3. Как только Теодор услышал имя Сютена Дадзи, его взгляд обострился. Это был один из великих йокаев, о которых упоминал Сэймэй. Среди сотен здешних обитателей, Сютен Дадзи был в тройке лучших. Именно он являлся лидером Ани и тем, кого следовало называть сильнейшим. Даже Теодор, став трансцендентным человеком, чувствовал на своей коже неприятное покалывание. Обычным мастерам пришлось бы приложить немало усилий, чтобы выдержать присутствие этого чудовищного монстра. Если здешние йокай будут выпущены без соответствующего поводка, это будет еще более страшная катастрофа, чем то, что произошло в империи. Большинство мутантов следовало лишь своим собственным инстинктам и попросту пожирало друг друга. Какими бы сильными они ни были, каждый из них все еще оставался самым обычным зверем. Итак, человечество могло отыскать какой-то способ справиться с ними. Однако Сютен Дадзи и прочие йокай кардинально отличались. Это были хитрые существа, прожившие более тысячи лет. Эти монстры умели использовать свои сильные стороны. Они были настолько ужасны, что Сэймэй запечатал их. В противном случае в Японии не осталось бы даже сорняков. «Меня зовут Теодор Миллер, и я должен тебе кое-что сказать», произнес Теа, подсознательно приняв удобное для боя положение. Данный разговор был похож на встречу со зверем, при котором всего одно неверное движение или шаг назад спровоцировали бы его нападение. Интуиция подсказывала Теодору, что Сютен Дадзи – именно такое существо. Если бы Теодор проявил хоть малейшую слабость, в Йокае вспыхнула бы скрытая жажда крови, заставив его обнажить свои клыки. Как результат, была бы пролита либо его собственная кровь, либо кровь его жертвы. Однако, ни один из подобных финалов Теодора не устраивал. «Хайрэмэм, ты хотел поговорить с этим стариком?» С улыбкой глядя на тебя, переспросил Сютен Дадзи. «Я хочу поговорить со всеми. Ку-ха-ха, должно быть, это серьезный разговор. Долго же ко мне не обращались с такими предложениями. Что ж, хорошо. Поскольку ты являешься владельцем небесного меча, я должен предоставить тебе такую возможность. Откуда ты знаешь?» «Не знаю, как насчет других, но я попросту не могу этого не знать», ответил Сютен Дадзи, обнажив верхнюю часть своего туловища. А затем взгляду Теодора предстал огромный шрам, пересекающий тело Йокая прямиком по диагонали. «Этот мошенник, Сэймэй, использовал свой меч, чтобы порезать меня, словно дикого кабана. Он разрезал тело, которое невозможно разрезать. Ку-ха-ха, я никогда не забуду столь горячий и замечательный удар. Но ты не умер», пробормотал Теодор, и это была вовсе не насмешка. Волшебник и вправду был впечатлен поразительной стойкостью Йокая. Мощь небесного меча намного превышала силу ауры, и точно так же, как в случае с Магасира, могла разрубить защитную магию восьмого круга, словно лист бумаги. Это была слишком хорошая атака, чтобы довольствоваться всего одним ударом. «Таким образом, я согласился остаться на этой горе, веря в обещание реванша», ухмыльнувшись, кивнул Сютен Дадзи. Однако всего через мгновение выражение смеющегося Йокая резко исказилось. «Этот чертов лис, обыносый мы, я прождал тысячу лет, но он так и не исполнил своего обещания. Я знал, что его природа близка к мошеннической, но чтобы он действительно осмелился обмануть меня». «Угра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а оказались без иголок. Монстры, окружавшие Теодора и Сютендадзи, рухнули на землю, в то время как сам Йокай выдохнул и принялся ждать, пока данное цунами не уляжется. Это был рев настоящего повелителя зверей. «Хорошо, пора заканчивать этот бесполезный разговор. Говори, что хотел, хозяин небесного меча. И если это будет лишено смысла, я вышвырну тебя отсюда», — окинув Теодора пылающим взглядом, произнес Сютендадзи. Лидер Ани был серьезен. И вот, пребывая в положении, где всего одно неверное слово превратило бы всех местных обитателей в его врагов. Теодор осознал использованное Йокаем слово «хозяин». Это было сокровище Сеймея, того, кто сумел подчинить сильнейших монстров того времени. Итак, если бы Теодор воспользовался им, даже Сютен Дадзи вынужден был бы склонить голову. Однако, разве данное решение можно было назвать наилучшим? Если я попытаюсь контролировать так много монстров, то окажусь под воздействием огромного бремени, подумал Теа, после чего проговорил: сражайтесь, Хох, я обеспечу вам поле боя и врагов. Это монстры, которые вскоре будут представлять угрозу даже вам. Итак, вы можете топтать, давить и есть их, ничуть не заботьтесь о последствиях. Как насчет этого? Кухаха, звучит заманчиво. Сютен Дадзи понял, что предложение было произнесено искренне, отчего слегка повеселел. Йокай, заточенный на горе Ау, был рожден в бесконечных войнах и насилии, а потому предложение Теодора было для него словно аппетитный кусок мяса. Тем не менее он был далеко не единственным йокаем, обитавшим на горе Ау. «Охлади свой пыл, Сютен Дадзи», — мрачным голосом произнесла гигантская ворона, приземлившаяся прямиком между Теодором и Йокаем. «Я признаю, что ты сильнее нас, но ты не имеешь права представлять нас всех. Я, Цутигума, согласен с Дайтингу», — добавил огромный паук, появившийся из тени деревьев. Все это заставило Сютен Дадзи нахмуриться и ответить: «Меня не интересует ваше мнение, птичка и паучок, вы что, хотите испытать на себе мой гнев? Ну, ты не сможешь справиться с нами обоими. Я скорее умру, чем подчинюсь. Вот что я думаю». Казалось, что между троицей Йокаев в любую секунду могло вспыхнуть ожесточенное сражение. Совокупная мощь этих трех существ была настолько высока, что обычные Йокаи не смогли противостоять образовавшемуся давлению, в результате чего были попросту отброшены назад. Сютен Дадзи вправду был сильнейшим в битве один на один, но ничто не могло гарантировать его победу в схватке сразу против двух Йокаев. В свою очередь, какая бы из двух сторон ни победила, Теодору нужен был совершенно иной результат. Достаточно. В конце концов, он пришел сюда вовсе не для того, чтобы сражаться. Шу-ух! И вот, через мгновение на трех Йокаев обрушилось мощное давление. Это была возмутительная сила, которая могла нанести ущерб всей горе. Естественно, три чудовища тут же прекратили свою войну нервов и переключили внимание на Теодора. «Неужели ты считаешь, что сможешь принудить нас к чему-то, человек, даже если ты силен?» «Свобода», — прервал их Теодор. Всего одно слово заставило Дайтингу и Цутигума напрячься. Преисполненные отчаянной тоски после тысячелетнего заточения в рамках одной горы, два Йокая тут же замерли на своих местах. О чем говорил этот человек? Или, может быть, он просто блефовал? И вот, не желая упускать эту возможность, Теа продолжил говорить: «Если вы окажете мне поддержку в этой битве, я предоставлю вам место для свободного проживания, которое намного просторнее этой замкнутой горы. Из чего нам тебе верить? Что ж, если вы не верите мне на слово, я дам обет. Что скажете?» Сютен Дадзи не особо интересовался свободной жизнью, однако реакция остальных йокаев не заставила себя ждать. В зависимости от того, насколько серьезным был бы обет, они могли стать союзниками. Если трансцендентный человек поклянется своим собственным именем, то в случае нарушения обета его жизнь с наибольшей вероятностью подойдет к концу. Таким образом, несмотря на понимание человеческой натуры, такому обету могли довериться даже великие Йокаи. «В таком случае, не мог бы ты объяснить более подробно? Я выслушаю и приму решение». «Я тоже. Я и так собирался согласиться, так что хорошо». Дайтингу, Цутигума и другие Йокаи тут же сосредоточили свое внимание на Теодоре. Больше сотни Йокаев заинтересовались обещанием свободы, а потому Теа не удержался от легкой улыбки. Южное болото прекрасно вместит в себя их всех. Его предложение было вовсе не экспромтом. Он разработал его еще в замке, когда понял, с чем ему доведется столкнуться. Несмотря на исчезновение Лени, Южное болото по-прежнему оставалось нестабильным. Оно представляло собой настоящий эпицентр магической катастрофы, в котором было собрано чрезмерное количество маны. Именно поэтому измененной экосистеме потребовалось бы слишком много времени, чтобы вернуться к нормальному состоянию. Болото не было пригодно для жизни обычных людей, а потому, само собой разумеется, экосистемы соседних регионов также затрудняли свободное пребывание на своей территории, но только не для йокаев. Для них это болото станет настоящим раем. Йокаев сложно было назвать одной из форм жизни. Они были исключением из правил, настоящим феноменом. Высокая концентрация маны в болоте стала бы для них новым источником энергии. Это было бы место, где они смогли бы расслабиться и не пожирать друг друга, чтобы получить недостающую жизненную силу. Конечно, некоторые йокай наверняка захотели бы выбраться за пределы своего нового места жительства, но Тиа собирался добавить определенные ограничения, запрещающие им покидать болото. Так или иначе, людям требовалось еще несколько веков, чтобы открыть южное болото. А к тому времени йокай, которые переберутся в болото, исчезнут из-за уменьшенной концентрации маны. Хорошо, если ты сдержишь свое обещание, мы станем твоей силой. Я, Цутигума, последую за тобой. Как только два великих йокая согласились, остальные обитатели Гораау также подняли голоса, отчего земля под ногами мелко задрожала. А затем последний трансцендентный человек поднял окутанную золотистым сиянием руку и провозгласил: «Клянусь именем Теодора Миллера, следуйте за мной и обретите свободу». Итак, тысячелетняя печать была сломана. Шу-у-у-у. Прямиком в воздухе, где не было ровным счетом ничего, внезапно появилась пространственная дыра, из которой медленно вышел черноволосый молодой человек. Теодор Миллер, величайший маг нынешней эпохи, вернулся с Гораау. Тем не менее, у него не было даже секунды, чтобы насладиться голубым небом, поскольку ожидавшие его люди тут же бросились к нему. «Ты вернулся!» Толпа раскололась, и навстречу вышел Обеносый Мы. Все прошло удачно, можно сказать и так, убедить Сютен Дадзи должно было быть нетрудно, но, скольких еще тебе удалось уговорить? Всех, кивнув в сторону пространственной дыры, ответил Тя. Что, они все сказали, что будут следовать моим приказам, только не говори мне, с округлившимися глазами пробормотался и мы, глядя на появившуюся из дыры фиолетовую руку. Фиолетовая кожа, уродливое лицо и мощное присутствие, это был тот самый йокай, о котором японцы слышали еще с детства. Ку-ху-ху, а воздух снаружи все так же неплох, окинув взглядом пораженных людей, ухмыльнулся Сютен Дадзи. А затем он увидел человека, которого здесь попросту не должно было быть. Сэймы, проклятый ублюдок, ты все еще жив. Когда Сютен Дадзи увидел своего врага, он громко взревел, отчего окружающая атмосфера стала в несколько раз тяжелее. А затем возникла взрывная волна, от которой большинство присутствующих людей рухнуло, за исключением разве что Набуцуны, Тамана и Сузуки. Сила, вызванная спонтанным гневом Сютен Дадзи, была попросту ужасной. Однако в ответ Сэймы лишь рассмеялся. «Посмотри внимательно. Зачем мне было бы посылать его, если бы я оставался в живых? Не думай, что я настолько бессовестный. Черт бы тебя побрал!» Выругался Сютен Дадзи, осознав истинное состояние Сэймы. «Ты нарушил свое обещание, умерев от руки кого-то другого. Мне ни о чем говорить с таким человеком, как ты. В мои планы не входила такая участь. Прости, заткнись», — рявкнул Сютен Дадзи. Однако, пусть внешне он и выглядел сердитым, но в душе явно понимал, что Сэймэй ни в чем не виноват. Итак, обменявшись понимающими взглядами с Теодором, Амнёдзи добавил: «Я и вправду хотел еще раз сразиться с тобой. Я не знал, что мой поход в империю закончится смертью». «Не оправдывайся». «Я не оправдываюсь. Я не знал, что меня ждет, и ты должен это понимать». Пусть Сэймэй был сформирован благодаря силе восьми нефритовых магатам, но его нынешнее «я» было всего лишь фрагментом его души. Он мог действовать независимо, но при этом являлся всего лишь частицей, которая не могла находиться далеко от Теодора. Таким образом, он не мог сдержать свое обещание, данное Сютену Дадзи. Вжух, вжух, вжух. Тем временем на просторной площади начали появляться и другие йокай, каждый из которых представлял собой настоящую угрозу национальной безопасности. Дайтингу и Цутигума были порядком удивлены, увидев Сэймэя, но как только они поняли его истинное состояние, то попросту прошли мимо. И вот, когда йокай заполнили все свободное пространство, Сэймэй, наполовину удивленный, наполовину взволнованный, медленно заговорил: «Ты справился с этой задачей куда лучше, чем я предполагал. Что ж, чем больше нас, тем лучше. Думаю, этого будет достаточно. Итак, каков наш план? Совмещать в одно и то же подразделение людей и йокаев нельзя. Поэтому мы сделаем все с точностью наоборот. Лучший шаман в истории человечества, Обеносый Мы, недаром назывался великим мастером. В частности, существовало немало упоминаний о том, как ему удалось провести йокаев. Хитрый обманщик было настоящим синонимом его имени. Мы разделим войска на две части и при помощи блиц-атаки одним махом уничтожим нашего противника. Именно так должна была начаться эта война. Глава 363. Наследие Сеймея. Часть 4. Значит, ключ к победе в этой войне – блицкриг. Теодор в считанные секунды понял намерение Сеймея. Согласно плану Амнёдзи, им предстояло разделиться на две самостоятельные армии, поскольку воины Японии не могли сражаться бок о бок с йокаями. Более того, ни один полководец не мог контролировать кровожадных тысячелетних зверей, каждый из которых был сильнее самого сильного монстра. Вот почему было куда разумнее предоставить йокаям действовать самостоятельно. Верно. Кроме того, как ты уже понимаешь, трансцендентные существа слишком сильны, чтобы двигаться в одном блоке. Мы должны действовать быстро, а потому объединение всех сил в один кулак будет слишком неэффективно. Итак, если это блицкриг, мое бремя станет еще тяжелее. Кхек, не преувеличивай. После получения трех артефактов твои способности возросли до максимума. Ни один враг за пределами центрального замка не сможет угрожать тебе, слегка улыбнувшись, парировался и мы, после чего сделал несколько шагов назад и добавил, итак, теперь подведем итог. Самая главная часть блицкрига заключалась в том, чтобы сломать устойчивый ход войны, сокрушив врага благодаря высочайшей мобильности и скорости. Если рухнут поддерживающие опоры, не выстоит никакое, даже самое прочное, здание. Итак, словно летящая во тьме стрела, они должны были перебить вражеский позвоночник. А теперь внимание! Воскликнул Сеймей, после чего похлопал в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Шу-у-у-у! А затем прямо перед ним появилась полупрозрачная карта, показывающая границы и опорные пункты каждого региона. Это было похоже на карту восточного континента, нарисованную с высоты птичьего полета, а затем разложенную на всеобщее обозрение. И вот, когда Теодор задумался, что ему еще много чему стоит научиться у таких выдающихся магов, как Сеймей, Амнёдзи щелкнул пальцами, и... Ах, Хаэм, что случилось, старый лис? Почему ты ведешь себя так, словно чему-то сильно удивился? Присутствующие здесь люди отреагировали по-разному. Некоторые поняли смысл увиденного и были попросту поражены, в то время как другие непонимающе уставились на Сеймея. Вся карта была заполнена красными и синими точками. Теодор, ты понимаешь, что означают эти точки и цвета? Повернувшись к магу, спросил Амнёдзи. В ответ Теодор тяжело вздохнул. Он понял это с первого взгляда, а потому уже осознал серьезность ситуации. Красные точки безраздельно доминировали, в то время как синих насчитывалось менее 30% от общего количества. Красные точки – это мутанты, а синие – оставшиеся в живых. Темный цвет указывает на подавляющую силу того или иного объекта, а также на большое скопление противников. Верно. Итак, наши цели понятны – 8 полноценных замков. Конечно же, за исключением столицы. Услышав пояснение, Набуцуна и Таман согласно покивали головами. Тем временем йокаи не понимали истинного положения дел, а потому могли лишь слушать, сохраняя на лицах порядком озадаченные выражения. В главных точках Центральной империи располагалось 256 замков. У каждого такого замка был свой лорд, которого они должны были пройти, чтобы достичь центра империи. В свою очередь, основной силой империи считались владыки, правившие 32 провинциями. Все верно. Право на подобный титул имеют лишь члены императорской семьи, за исключением наследного принца. Цель нашего блицкрига – их наискорейшее уничтожение. Сеймей, я хочу кое о чем спросить. Хаэм, в настоящее время империя из полноценного государства превратилась в обитель монстров. В чем смысл уничтожения ее опорных пунктов? До тех пор, пока мы не отправим на тот свет главного виновника беспорядка, ничего не изменится. Ты прав, но лишь наполовину. Покачав головой, ответил Сеймей, как ты верно подметил, империя лишилась большинства своих функций, присущих любому государству. Ее руки не остановятся, пока не отсечь голову. Однако в том, чтобы лишить ее обеих рук, также есть свой смысл. Если мы это сделаем, они не придут к нам в самый неподходящий момент. Эти принцы, они настолько опасны, да, кивнул Сеймей, после чего, прищурившись, пояснил всем собравшимся нависшую над ними угрозу, это существа, выращиваемые на протяжении многих поколений из членов королевской семьи и гена самой похоти. Именно они имеют наибольшую вероятность переродиться представителями высшей расы и получить колоссальную силу. Значит, они могут создавать армии и применять военную стратегию, естественно. Если это произойдет, все кончено, ответил Сэймэй. Несмотря на его озорной тон, взгляд Аммёдзи был как никогда тяжелым. Единственная надежда человечества на победу заключалась в уничтожении пожирающих друг друга существ. Однако если кто-то сумеет создать из этих монстров полноценную армию, никакой надежды больше не будет. Все, что останется людям, это сражаться до последнего оставшегося в живых. Эх, что ж, другого пути у нас нет. Будем пробовать. Центральное место в данной операции было доверено Теодору, который был быстрее остальных благодаря своей возможности перевоплощаться в молнию. Он вышел за пределы смертного и представлял собой настоящую бурю, которая должна была обрушиться на головы восьми принцев. Какова моя первая цель? И вот, словно решив поддержать боевой дух Теодора, темные тучи, плывущие над вершинами гор, ответили раскатистым громом. Гру-ду-ду-ду-ду. В сложившихся обстоятельствах этот звук больше всего был похож на удары военных барабанов. Гру-ду-ду, разрывая облака и тучи, вперед мчалась яркая молния. К удивлению всех, кому довелось ее увидеть, данная молния была вовсе не природным явлением, а представляла собой Теодора Миллера. Пусть наша операция и является блицкригом, но тебе не нужно взваливать на свои плечи абсолютно все. Два мастера возьмут на себя два других места, в то время как еще двумя замками займутся наши армии. Оставшиеся две западные крепости находятся слишком далеко, а потому ими мы займемся позже. Итак, тебе нужно позаботиться лишь о двух замках, расположенных в восточном регионе. Вспомнив слова Сэймэя, Теодор пробормотал название двух восточных замков. В чем-то они были похожи, поскольку оба начинались с приставки «Тэн», «Небеса», «Замок Тэнкан» и «Замок Тэнджу». Я уже неподалеку от Тэнджу и таким темпом буду на месте уже через 10 минут. После окончания встречи в Японии прошло около часа. Даже если бы империя обладала соответствующими средствами связи, они были бы абсолютно бесполезными, поскольку Теодор двигался в десятки раз быстрее скорости звука и в считанные мгновения преодолевал целые регионы. Блицкриг дословно обозначал молниеносную атаку. Однако стратег, придумавший данную концепцию, даже не предполагал, что атакующая сторона и вправду станет настоящей молнией. Не жалей сил, у вражеской армии будут глаза похоти. Чем дольше ты будешь сражаться, тем больше информации о себе раскроешь. Уничтожь цели как можно быстрее. Это и так понятно. Настоящему магу можно было не напоминать о том, насколько важным оружием являлась информация. Итак, пролетев над несколькими реками и четырьмя горными вершинами, Теодор улыбнулся, после чего начал замедляться. Благодаря своей огромной скорости, молния стала его излюбленным средством передвижения, однако ударная волна, генерируемая высоким электрическим разрядом, производила слишком много шума. Итак, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, Теодор остановился в 10 километрах от первого объекта. Гру-у-уш, с такого расстояния он уже мог видеть и сам замок, Хьюгин. Услышав призыв, прямиком в небе появилась большая ворона, в 3 или 4 раза превышающая свои первоначальные размеры. Это был питомец мастера призыва, Сатомира, со временем перешедший к Теодору. «Я хочу одолжить твое зрение, Каррер», согласно вскрикнул Хьюгин, благодаря чему радиус обзора Теодора стал еще шире. Два ворона, Хьюгин и Мунин, в эпоху мифов прислуживали самим богам. Находясь рядом с Одином, их сила была эквивалентна представителям высших рас. Однако после того, как Хьюгин подписал контракт с Теодором, он лишился ее большей половины. «Умэм, это довольно солидный замок, изумленный оборонительными параметрами Тэнджу», пробормотал Теодор, «его защита в несколько раз прочнее оберега Тэранга, а про какие-либо бреши даже речи не идет. Если все остальные замки подобны этому, может потребоваться куда больше времени, чем я предполагал». Существовало два способа пройти через оберег, либо обмануть его, либо уничтожить. Однако данный выбор был возможен только для Теодора Миллера. Другие люди не стали бы даже пытаться пойти на подобную авантюру. Возможно, три Йокая смогли бы прорвать его оборону, наряду с мастером Набуцуной. Однако им было бы трудно сосредоточиться во время осады исключительно на самом обереге. поход, основанный на философии фэн-шуй, и замок, в котором кишат монстры. Уровень риска эквивалентен 1-му классу, пробормотал Тя, после чего, слегка ухмыльнувшись, добавил, впрочем, и что с того, какая крепость могла устоять перед мощью великого волшебника. Принудительная гармонизация, скомандовал Теодор, совместив 4 типа магических заклинаний, огненное, водное, земное и ветряное. Все эти 4 элемента были мобилизованы исключительно для одного, Абраксаса, сила, которая разрушила стену Теодора и вывела его в область бессмертия. Это была мощная магия, созданная для выхода за все существующие пределы. Фу-жу-у-у-у-у-у. И вот, пространство попросту закричало от собирающейся воедино огромной силы. А как только 4 разноцветных шарика стали одним целым, пространственная дрожь сотрясла всю окружающую среду. Если бы Теодор собрал немного больше силы, то пространственная стена была бы попросту разорвана на части. Однако до полного совершенства не доставало еще одной детали – шарика, светящегося бледно-белым светом. Твой черед – небесный меч. Прядь, сотканная из лучиков света, слегка растянулась, отрезав поступление даже частиц кислорода. Несмотря на то, что Теодор еще ничего не делал, сила меча уже начала проявлять себя. Наверное, недаром Сеймы решил спрятать его, опасаясь попадания в руки недостойного человека. Пронзи этот мир. Сила великой магии Абраксаса пропитала энергию небесного меча. Теодору показалось, что кости в его правой руке попросту не выдержат обрушившегося давления и вот-вот будут раздавлены. Однако волшебник не сдался. Синергетическая гармонизация. Первая попытка слияния великой магии и божественного меча закончилась успешно. Слияние. Беспрецедентный меч бога. И вот, когда весь мир остановился, Теодор повернулся в сторону замка Тенджу. Глаза монстра, зафиксировавшего его появление, были наполнены злобой, изумлением и жаждой крови. И этот монстр был одним из 8 принцев империи. Умри. А затем клинок нанес вертикальный удар. Он развеял облака, проломил землю и разрубил оберег аккуратно 2 части. Это была атака, которая превзошла даже наступление Сэймэя. Итак, уничтожение замка Тенджу началось именно с этой абсурдно внезапной атаки. Глава 363. Наследие Сэймэя. Часть 4. Значит, ключ к победе в этой войне – Блицкриг. Теодор в считанные секунды понял намерение Сэймэя. Согласно плану Аммёдзи, им предстояло разделиться на 2 самостоятельные армии, поскольку воины Японии не могли сражаться бок о бок с йокаями. Более того, ни один полководец не мог контролировать кровожадных тысячелетних зверей, каждый из которых был сильнее самого сильного монстра. Вот почему было куда разумнее предоставить йокаям действовать самостоятельно. Верно. Кроме того, как ты уже понимаешь, трансцендентные существа слишком сильны, чтобы двигаться в одном блоке. Мы должны действовать быстро, а потому объединение всех сил в один кулак будет слишком неэффективно. Итак, если это блицкриг, мое бремя станет еще тяжелее. Кхек, не преувеличивай. После получения 3 артефактов твои способности возросли до максимума. Ни один враг за пределами центрального замка не сможет угрожать тебе, слегка улыбнувшись, парировался и мы, после чего сделал несколько шагов назад и добавил, итак, теперь подведем итог. Самая главная часть блицкрига заключалась в том, чтобы сломать устойчивый ход войны, сокрушив врага благодаря высочайшей мобильности и скорости. Если рухнут поддерживающие опоры, не выстоит никакое, даже самое прочное, здание. Итак, словно летящая во тьме стрела, они должны были перебить вражеский позвоночник. А теперь внимание! Воскликнул Сэймэй, после чего похлопал в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Шу-у-у-у! А затем прямо перед ним появилась полупрозрачная карта, показывающая границы и опорные пункты каждого региона. Это было похоже на карту восточного континента, нарисованную с высоты птичьего полета, а затем разложенную на всеобщее обозрение. И вот, когда Теодор задумался, что ему еще много чему стоит научиться у таких выдающихся магов, как Сэймэй, Аммёдзи щелкнул пальцами, и... Ах, Хаэм, что случилось, старый лис? Почему ты ведешь себя так, словно чему-то сильно удивился? Присутствующие здесь люди отреагировали по-разному. Некоторые поняли смысл увиденного и были попросту поражены, в то время как другие непонимающе уставились на Сэймэя. Вся карта была заполнена красными и синими точками. Теодор, ты понимаешь, что означают эти точки и цвета? Повернувшись к магу, спросил Аммёдзи. В ответ Теодор тяжело вздохнул. Он понял это с первого взгляда, а потому уже осознал серьезность ситуации.

Но Теодор этого не сделал. Нет, правильнее было сказать, что он не мог этого сделать. Итак, мне удалось объединить небесный меч с Абраксасом. Это и вправду было выдающееся достижение, однако нахлынувшая следом усталость была в несколько раз выше, чем после использования конечной магии. Буду-ду-ду-ду. Пока Теодор покачивался в небе, земля под его ногами продолжала ходить ходуном, и причина тому была проста. Лезвие, обрушившееся на замок с высоты самой стратосферы, проникло на несколько километров вглубь земли и дошло до самой мантии. Итак, всего через несколько мгновений замок Тенджу развалился на две части, словно карточный домик. Тем временем даже порядком ослабевший Теодор не выпустил из виду тех, кто сумел пережить эти чудовищные последствия. Это были существа, чей импульс не ослабел, а наоборот, усилился. Основная цель была немного в стороне. Несмотря на это, я не думал, что она сможет пережить эту атаку. Одних только последствий крушения было достаточно, чтобы нанести ущерб даже Агру. Наверное, сам Теодор сумел бы пережить эту атаку. Однако данный факт скорее являлся исключением, поскольку сочетание небесного меча и Абраксаса было достаточно, чтобы поколебать сам мир. Тем не менее некоторые существа все-таки уцелели и теперь взмыли в небо, преисполненные желания отомстить незваному гостю. Учитывая их крылья, словно позаимствованные у летучих мышей, и тела, похожие на тигриные, эти создания нельзя было отнести к какой-то определенной расе. Однако, несмотря на свой искаженный вид, они могли преодолевать сотни метров за считанные мгновения. Наверное, когда-то они были виверными, но теперь, запоминание, но теперь они были чудовищами, которых он должен был уничтожить. Магия льда, алмазная пыль, многосоставная магия, молниеносный вихрь, бесстихийная магия, силовая пушка. В одно мгновение было применено сразу три типа заклинаний. С неба хлынули буря, гроза и пули, образованные из чистой энергии. Сначала монстры были заморожены, затем они рухнули на землю, пораженные молниями, а потом их тела превратились в решето. Их жизненная сила потрясающая, но на этом все. После нескольких глубоких вдохов Теодор медленно спустился на руины замка Тенджу. Он не обращал ни малейшего внимания ни на трупы монстров, ни на остальных существ, которые медленно пятились назад. Оставшиеся в живых монстры поняли, что этот человек был им не по зубам. А в следующий момент, ха-ха-ха, как интересно, иностранный шаман, недостаточно просто разрезать замок Тенджу, вы должны проявить куда большие магические способности, чтобы удивить нас. Вас, он отличался от других монстров. Теодор отчетливо слышал в его голосе остатки человечности. И, учитывая это, подходящим кандидатом мог быть лишь один человек. Ни один гость замка Тенджу не может не знать нас. Впрочем, сейчас мы выглядим несколько иначе. Вы используете императорское «мы», верно подмечено. Я, правитель этого замка, принц Чжаян. В его обнаженных костях, белоснежной коже и чешуе, покрывавшей лицо, читалась огромная сила. Однако даже эти многочисленные мутации не могли скрыть оставшиеся в нем достоинства. Это был человек, которому поклонялись десятки тысяч людей и который издавна правил этими землями от имени самого императора. Принц Чжаян, один из восьми лордов, все так же гордо восседал на своем троне. И пусть божественный меч Теодора сломал этот трон, он все еще выглядел довольно внушительно. Вы не потеряли чувство собственного достоинства. Думаешь, тот, кто носит титул короля, так легко станет чужой марионеткой? Мое мышление осталось прежним, но все остальное мне уже не принадлежит. Мы можем поговорить, для начала избавься от этих отбросов. Я не могу сосредоточиться, когда они ползают повсюду. Услышав слова принца, монстры тут же зашевелились. Угререр, Груху, с их ужасно искаженными лицами и мускулистыми телами, они выглядели довольно впечатляюще. Эти существа отличались от тех, которые не знали, как сражаться. Якши, жаль, что сотрудники правоохранительных органов, которые осуждают зло, сами же в него и превратились, осознав причину, пробормотал Теодор. Якши, ответственные за наказание грешников, обладали недюжинными боевыми инстинктами. В отличие от других, лишенных рационального мышления, их инстинкты все еще были живы. Они понимали человеческую речь и могли на нее реагировать. И пусть теперь они стали уродливыми тварями, их явно не радовала участь становления миньонами Ласт.